Глава 28. На следующий день я также все время пропадаю на складах и, по моим подсчетам, смог отобрать и загрузить примерно 3/4 заказа от нужного количества, загрузить небольшой склад, который по моей просьбе выделили, чтобы собрать заказ заранее. От склада имеется по 2 ключа к 2 замкам. Один выдали мне, второй лежит у начальства, где занимается выдачей товара и приемом списков на табличках. Открываем склад вдвоем, чтобы проверить, что часть товара не пропала. Такой подход мне понравился, все четко и быстро происходит. Я работаю без нервотрепки, пара приставленных к новому и важному чиновнику грузчиков неплохо разбирается в том, где что лежит, и здорово помогает мне, тем более я общаюсь с народом уважительно, безо всяких понтов и нагоняев, иногда и сам начинаю помогать в погрузке. Руководство тоже ведет себя вполне нормально, присматриваясь к новому человеку. Отношения никто не портит, все, что положено, исполняет быстро и тщательно. Это радует. То, что ко мне присматриваются, я понял по паре намеков моих грузчиков, намекнувших, что на складе много неучтенного товара, который можно забрать за смешные деньги, стоит только попросить их о такой услуге. Я к этим словам не проявил никакого интереса, только долго и пристально рассматривал шутника, а затем довольно пафосно донес до сведения всех заинтересованных лиц, что секретарь первой степени от гильдии сам мзду не берет и жуликов презирает. Произвело впечатление мое выступление. Народ насторожился и испугался неслабо. Я потом рассмеялся и неопределенно признал все шуткой. «Понимай, как хочешь». Я, конечно, понимаю, что на такой интересной работе всегда много соблазнов. Все старослужащие заинтересованно ждут, когда новичок оступится, желательно на какой-нибудь копеечной теме, чтобы потом поржать над дуралеем. Мне нужна репутация неподкупного служаки, которая за один раз не вырабатывается. Я решил вести себя так несколько месяцев или даже год, чтобы все поняли, что Ольга Прота за понюшку табака не купишь. Кстати, табак в черноземе оказался привилегией богатых слоев общества, как и черный чай. Не знаю почему, но товары с юга достаточно дороги и мало распространены среди простого народа. Табачок курится очень вкусно и пахнет хорошими деньгами. Это одна из отличительных примет преуспевающих купцов, удачливых ремесленников и высшего руководства города. К вечеру второго дня я сдал 2 копии табличек с полученным товаром, кроме скоропортящегося, который остался прописан на отдельной, получил назад табличку со списком отсутствующего товара и задал вопрос, когда его привезут. «Может, завтра привезут, может, через осьмицу, может, никогда». Таким оказался откровенный ответ главного хранителя. «Откровенный — это хорошо. Такое тоже следует ценить мне, как новому человеку в этом деле». «Как же гвардии стражи его получают?» — продолжаю интересоваться я. «Получают у купцов, которые держат склады в гавани и продают под поручительство города. Мне стало интересно, вы у них не закупаетесь?» «Нет, закупаемся, но все, что требуется, никогда не получается держать на наших складах в полном наличии. Поэтому купцы работают с ратушей, что товар дорожает, и по нашим ценам они его нам не продают». «А кто же утверждает новые цены?» «Второй секретарь Бромс и его чиновники». Мне стало понятно, о чем бы я ни договорился с купцами, раздосадованный вчерашними разборами и ущемлением его достоинства, чиновник точно это не утвердит. Значит, нечего и переживать по этому поводу. Потребуется снова участие Альса, чтобы сдвинуть этот вопрос. Поэтому я попросил провожатого для меня на склады, где продают товар купцы, чтобы меня познакомили и отрекомендовали. Еще в течение часа я обходил склады и лавки, прицениваясь к товару и записывая цены. При виде нового человека купцы оживали, но, услышав про согласование цены в ратуше, сразу грустнели. Видно, что бюрократы пытаются выжимать низкие цены или просят слишком много сверху за согласование. В общем, я понял, что тема достаточно мутная. И с новичком разговоров откровенных никто не будет вести. Да мне это и не требуется. Буду я еще перенапрягаться и просто нервничать. Хорошего помаленьку за такую плату. Нарушать законы мне совсем не интересно, тем более разводить коррупцию на чужой территории. За такие дела мне пока не платят. А проблем можно на хвост намотать, от непоняток до откровенных подстав. Просто живу. Получил, что выдали, и все. Представил список с ценами на подлежащее согласованию товары в ратушу. И хоть трава не расти, сделать больше ничего не могу. Помирать и мутить не буду. Таблички я все же занес приму, оставил у него и сообщил, что помогать в согласовании приедут мои старшие. Как и в тот раз, чем совсем не порадовал его. Теперь спорить с занимающим более высокое положение чиновником он не осмеливается, только вежливо улыбается и слушает мои шутки. Пора уже позаботиться об ужине. Грита второй день пропадает по лавкам и в своей комнате вечером примеряет обновки, заходя в мою, чтобы продемонстрировать, как на ней все идеально сидит. Мой новый костюм и портфель она тоже оценила, как отличное вложение денег. И посмеялась, что гвардейцы прикусили бы языки, увидев меня в новой одежде. Ни за что не подошли бы и не появилось бы у меня хороших новых приятелей. «Теперь у тебя грустная жизнь? Никто не пристает?» — посмеиваюсь я в свою очередь. «Да, представь, никто не лезет. А мне уже и не хватает этих каждодневных предложений». — откровенно рассказала певица. — Все же я привыкла к ним за многие годы, и теперь как-то пустовато. Те же только Генс обходит за лигу, меня даже не улыбается. Кстати, Генс легко отделался. Лицо чистое. А вот Торг похож на свадебную ель, такой же разноцветный. — Это потому что Генса учил такой крутой боец, как я. Ничего личного и лишнего. С такими разговорами мы дошли до Лисы, где и поужинали. Следующим ранним утром я забрал три подводы с конюшни, доехал с ними до складов и начал грузиться. Пока две подводы забирали припасенный товар, на третью грузили соленое мясо, рыбу сушеную, соленое сало и еще много всего. Закончили погрузку, я сдал ключ от освободившегося склада, и мой небольшой обоз тронулся. Вскоре мы проехали мимо нашей мастерской, и я остановил караван, чтобы пообщаться с Крипом и остальными. Трон тоже сразу вышел и подколол меня. «Меня на работу загнал, а сам кататься начал. Как так?» «Может, хочешь со мной прокатиться?» — предложил я ему. Трон заколебался, раздумывая, но эти сомнения сразу прогнал хозяин, обрушившись на меня за такое предложение. «Ты что? У нас все еще завал с работой. Только через 4 дня, может, вздохнем посвободнее. Арбалетом некогда заняться, а ты лучшего работника зовешь в поездку. Ты, Трон, даже не думай!» Когда я отдал команду трогаться, сосед еще минуту печально смотрел вслед. В речных воротах навстречу вышел старшина Брон, увидел меня в гильдейском и удивился. «Ты что, снова в гильдию подался?» «Кросс говорил, что в отставку вышел». «Не могут без меня справиться. Ты видел эту парочку, Кросса и Драгера? Я вспомнил, что до сих пор не знаю, где они». «Пару дней назад прошли через ворота со всеми своими девками». «Кому-то из приятелей Драгера отправились посмотреть на крестьянскую жизнь». «Точно. Он же недавно вспоминал про двух дружков, которые сели на хуторах. Ладно, бывай. Завтра вернемся». И мы хлопнули по рукам друг друга, уже как хорошо знакомые служивые люди. Подводы запылили по сухой дороге, я шагаю рядом, пока не устал. Забрался на заднюю, лег и, смотря на небо, вспомнил, как 2 месяца назад впервые увидел город и его невысокие стены. Прошло всего немного времени, и я из еще ничего не понимающего новичка в городе превратился в солидного по званию чиновника, дал вторую жизнь мастерской, ограбил дом-крепость, вскрыл 2 тайника с использованием магии, лично убил 4 рыжих в состоянии самозащиты, стал местным, пока непобежденным чемпионом в кулачных боях. Как-то все слишком быстро, и слишком много на меня свалилось. Большая часть приключений произошла из-за того, что одному из рыжих показалось, что я лишнего услышал. Не обратил бы он на это внимания, и большая община рыжих в Астере осталась бы жива и здорова, занималась своими повседневными темными криминальными делами и немного легальными для прикрытия. Да, я же настолько оказался занят банальным выживанием, что забыл про свое определение в этом мире. Определение сущности, по которому я оказался магом с потенциально большими возможностями и способностями к магии. Сколько бы ни произошло со мной в Астере, все это меркнет перед тем, что случилось на севере, на границе между Гардией и Мукленом, в башне, где живет маг 3-й степени Кремер. Потом я уснул, и когда проснулся, еще долго смотрел на голубое небо с редкими прозрачными облаками, совсем как в родном мире. Телега катится не спеша по пылящей дороге, поэтому все три подводы держатся подальше друг от друга. К вечеру добрались до сторожки, успев пообщаться с новым нарядом гвардии около моста. Я ответил на все вопросы скучающих мужиков и объяснил, что теперь мы часто будем видеться, и если что требуется, то могу привезти из города. Поняв мой намек, они сказали, что за тем, чего им требуется, они могут и к сахатам сходить. Еще проще заказ сделать, когда подвода от него поедет за пивом. В сторожке караван приняли с особыми почестями, приказали накормить работников от пуза, а меня затребовали для отчета. Но я тоже попросил горячий ужин, и мы с Альсом и Турином присели в трапезный за стол для старших, где не спеша и разобрались со списками и номенклатурой всего доставленного в сторожку. Как я и ожидал, старшие очень быстро привыкли к тому, что стали получать много всего нужного из города. Ну а вот больше переживают за то ненужное, но положенное добро, которого не оказалось на складах, и начали мне выговаривать, что я не добился, не постарался и не получил. Все, как я и ожидал, предсказуемо, они у меня все же командиры. Благодарность начальству — это такой едва ощутимый порыв воздуха, исчезающий за доли секунды. Его уже нет, а след остается только в памяти, зато навсегда. Понимая, что вынос мозга — дело принципиальное, и спускать на тормозах его так просто нельзя, я сам обвинил старших в том, что они должны со мной вместе участвовать в снабжении обоза, используя свой авторитет, а не выскакивать из ратуши по своим делам и исчезать из города, как будто им черти пятки поджаривают. Образно говоря, конечно. Расстались мы не совсем довольны друг другом. Старшие думают, что если они помогли получить мне высокое звание с приличной платой, то могут требовать звезды с неба. Но им хочется так думать. Я-то понимаю, что звание я добился сам, своей хитростью и здоровым упрямством. Мне же захотелось послать их нахрен, ибо этот геморрой мне не нужен и за гораздо большие деньги. Да и устал я к вечеру от монотонного пути, а теперь еще спать придется на убогой лежанке. Всякие возможности к небольшой коррупции еще далеки от меня, а вкалывать, как не может никто в гильдии, требуется уже сейчас. Я еще подумал, что зря так откровенно показал им список недостающего, мог ничего не говорить и все. Тогда остались бы старшие в счастливом неведении навсегда. Утром после завтрака загрузили немного одну из подвод, отправляя добычу на городской склад. Начальство прощаться не вышло, а решило поморозить меня на льду своего недовольства. Наивные люди. Я им не какой-то охотник под непререкаемым руководством, а теперь почти свободный человек с большими деньгами и знаниями. Я не обратил на это внимания и сам тоже не стал заходить к ним. Табличку со списком товара мне отдал казначей Стор, которого старшие сразу стали подтягивать на прием товара. Отдохнувшие лошади легко катят почти пустые телеги, и вскоре после обеда стены города показались вдалеке. Две подводы я сразу сдал на конюшню, третью выгрузил на склад гильдии, сдав товар по списку хранителю и отпустил возничего. На пару недель я теперь свободен, требуется только заходить в ратушу, доставать бром со требованиями по согласованию цен и выделению хорошо расположенного кабинета на том же втором этаже, где такие кабинеты имеют гвардии и стражи. Никакого умаления достоинства гильдии я не допущу, даже если мои в чем-то простоватые командиры далеко отсюда бегают по лесам, мечтая найти побольше крыс. И с кошей тоже побольше найти.